36. Новая смена фона. Капитан-лейтенант Баженов горестно раздумывал о своей судьбе. Противоречия жизненных коллизий последних дней несколько сбили его с толку. С одной стороны, он остался жив, когда тысячи членов экипажа Советского Союза ушли в неизведанную и недостижимую, на нынешней стадии развития техники, глубину океанической пучины. Более того, в текущий момент он не просто плескался в верхнем слое моря, доступном акулам и торпедным катерам противника, а покоился в относительно сухом помещении американского эскадренного миноносца «Магиканин». Но с другой стороны, не лучше ли было остаться в чреве навеки затаившегося на дне линкора, чем попасть в позорный плен к средоточию мирового империализма? Кроме всего, освобожденный комсомольский работник потопленного бронехода Баженов окончательно все запутал на первоначальном допросе. Когда янки на чисто русском языке потребовали от него назвать свою должность, звание и имя отчества, он после недолгого раздумия смолодушничал и вместо планируемого заблаговременно прикидывания немым или контуженным решил назваться чужим именем, благо истинные документы были централизованно и загодя уничтожены. Повинуясь некоему шальному внутреннему импульсу, он представился капитаном первого ранга Скриповым Евгением Ильичом. Присвоил, так сказать, себе имя героически сгинувшего верховного корабельного замполита. Имел ли он на то право? Абсолютно никакого. Но подлые янки проглотили его намеренную ложь без особого конфуза, и их военнослужащий писарь внес сию неправду в формуляр, пользуясь автоматической ручкой неизвестной Баженову марки. После этого Баженова отделили от остального личного состава, подобранного американцами в месте затопления Советского Союза, и поместили в отдельную камеру трюм, предназначенную для временного хранения пленных старших морских офицеров и адмиралов. Однако на сегодня у империалистов имелся всего один подобный представитель – Скрипов Баженов. Надо сказать, что молодость Баженова вызвало с их стороны некоторое недоверие по отношению к его должности. А потому они привлекли для подтверждения правдивости его слов свидетелей из состава спасенных. Но то ли свидетели были выбраны неудачно и навскидку, то ли некие нематериальные и отрицаемые марксизмом-ленинизмом силы природы решили окончательно запутать и без того сложное существование капитан-лейтенанта, но выдернутые для опознания морячки действительно признали в Баженове капитана первого ранга Скрипова. Морячков было двое, оба из команды, обслуживающей многосильные судовые двигатели, скорее всего из тех, кто во время боя находился в отдыхающей смене. Иначе как можно было допустить их спасение из самого нутра гигантского линкора? То ли они были призваны в военно-морской флот совсем недавно, то ли вечный грохот тысячесильных машин нивелировал их мозговые извилины, но, похоже, званий и лиц они совершенно не различали. А может, их органы зрения настолько привыкли к полумраку внутренностей Советского Союза, что приобрели дальтонизм, близорукость и куриную слепоту? Баженов мог только догадываться о причинах произошедшего. Но теперь хода обратно окончательно не было. Находясь в уединении и тиши своей камеры заключения, он усиленно готовился принять как должное пытки и смерть, уготованные ему в качестве главного корабельного комиссара. Он смутно чувствовал, что на долю руководителя коммунистов и второй по значимости руки самого мощного из когда-либо потопленных кораблей неприятностей должно выпасть значительно и значительно больше, чем на долю простого освобожденного секретаря комсомола. Поскольку он не имел имущества, семьи или еще каких-то атрибутов, усложняющих жизнь, Ему не нужно было даже мысленно составлять завещание или же писать прощальные морально-этические наставления конкретным людям. Поэтому, дабы развеять уныние обреченного на гибель существования, Баженов Скрипов предавался сладостным мечтам о своей героической гибели. Так ему виделась озаренная светлыми звездами, почерневшая от крови пролетариата палуба, потому как нельзя было представить, что империалисты решатся осуществить свой геноцид при сиянии возвещающего светлую зарю человечества солнца. А на той палубе стоял он, Баженов, в роли капитана первого ранга. В распахнутую же грудь ему целились дымящие пороховым смрадом главные калибры линейного корабля «Миссури». А из-за горизонта его славной гибелью интересовались все угнетенные негры, индейцы и метисы, а также отдаленные, еще не родившиеся потомки коммунистического завтра. Неприученное к прямому подвигу воображение никак не желало довершать полыхающую в голове картину последним аккордом. То у империалистических калибров случалась осечка, то недолет. А один раз в середине ствола «Миссури» взорвался подкалиберный снаряд, изготовленный с тайным изъяном американскими подпольщиками, спонсируемыми Комитетом государственной безопасности. В мечтах-размышлениях бывшего комсомольского вожака подобные казусы случались часто. Окончалось все тем, что восхищенный стойкостью русского офицера военно-морской пролетариат и крестьянство штатовского линкора разворачивало калибры в сторону своих поработителей и победоносно мчалось громить всю президентскую рать города Вашингтона. По пути к ним присоединились вставшие на путь равенства и братства подводные лодки, а также снабженные атомной авиацией авианесущие корабли. Сам израненный калибрами Баженов Скрипов символически водружал, политое собственной кровью, алое знамя на баррикадах Нью-Йорка и Чикаго. Дальше сознание Баженова привычно уносило его мысли в знакомые дебри грядущего царства освобожденного труда и процветания справедливости. Радостно стирались грани между городом и деревней, а целина недоступных ныне днищ морей и океанов превращалась в хранимые дельфинами и прирученными медузами плантации полезной для зубов и печени морской капусты.